Райдер. Практик. Пролог. Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона. Система Солнце. Планета Земля. Россия. Дальний Восток. Город Икск. «Да кто ж поверит, что цельный герцог на такую, как ты, поведется? Тем более будет драть в лесу под каким-то там кустом бузины. Высокородный эльф, да еще и аристократ, как тут написано, вот уже 300 лет, вдруг внезапно воспылает чувствами к простой человеческой воровке. Она чего там, клофелинщица? Бодяжит препараты пополам с виагрой и подливает эльфийским герцогам-лопухам в их долбанный здравур? Да и как вообще герцог смог связаться с уголовницей? Он же, мать его, герцог. Какой-никакой, но лидер. На нем ответственность лежит, а он здесь по лесам бегает и совращает всяких подозрительных личностей, да еще и жениться обещает. Я, конечно, понимаю, что обещать не значит жениться. Вообще одобряю. Наш метод. Да и кто бы ему позволил сделать такой шаг? Его бы же собственные советники в первую брачную ночь вместе с новобрачной где-нибудь удавили потихоньку и потом сказали бы, что так и было. И это было бы правильно, ибо здесь описан не герцог, а натуральный олень. Я бы даже сказал осел, сумчатый. Ау, автор, ты чего курила? Или ты на тяжелой синтетике сидишь? Я с раздражением откинул на пассажирское сиденье относительно пухлую книгу карманного формата в мягкой обложке. На этой самой обложке была изображена типа воровка, обалденных форм фемина, затянутая в обтягивающую с ног до головы кожу черного костюма а-ля мечта садомаза. Вся перетянутая ремнями и перевязями с ножами и всяческой метательной фигней на вроде сюрикенов. «Художник конченый», — подумал я, неприязненно косясь на обложку книги и нервно барабаня пальцами по рулевому колесу. Вот как же не вовремя батарея в смартфоне разрядилась. Привык уже постоянно что-нибудь читать в моменты, когда есть свободное время, а сейчас, как назло, в бардачке нашлось только это эпохальное творение. Я даже помню, откуда у меня в машине появилось это чтиво. Была у меня подруга с претензией на интеллект и даже делала вид, что постоянно читает. Знал бы заранее, чем она свои мозги занимает, еще бы раньше разбежались. Нет, ну неужели такое можно читать? Кому вообще придет в голову подобное интеллектуальное самоубийство? А ведь я не поленился и даже посмотрел тираж. 120 тысяч экземпляров! Все бы и ладно. Обычный любовный роман в жанре фэнтези. Но ведь дальше там начинается лютейшая ересь. Зачем-то авторше понадобилось ввести в сюжет еще одну любовную линию. И это было бы понятно, если бы не одно «но». Вся отвратительность состоит в том, что эта линия между эльфийским герцогом и его гвардейцем. Собственно, после того, как начался на страницах этот трэш угар и садомия, я книгу и отбросил, потому как там дальше начиналось что-то за гранью добра и зла. Фу, мля, ну как так можно удаленно насиловать мой разум и сознание, гребаные извращенцы? Наверное, каждый читатель ставит себя на место главного героя, и не всегда мнение такого читателя совпадает с задумкой автора. Я вот тоже сейчас стал неосознанно обдумывать только что прочитанный текст. Вот был бы я, к примеру, герцогом, этаким аристократом и занимал не последнее положение в эльфийско-ушастом обществе. В первую очередь, это, конечно, власть, и это просто огромный минус. Интриги и грызня, попил бюджеты и воровство, внешние враги и внутреннее социальное напряжение. К сожалению, без этого никак, и генезис власти во всех вселенных одинаков и имеет одни и те же корни. Все это уравновешивается возможностями. Твоими возможностями как правителя отдельного государственного субъекта, это если твое герцогство входит в какое-нибудь королевство, империю или султанат, допустим. Если же это отдельное образование, то головной боли становится на порядок больше. Свои проблемы не спихнешь на верховного правителя, но все равно в твоих руках сосредоточено огромное количество ресурсов, как материальных, так и людских, вернее, эльфийских. С этим ты можешь уже всякого разного наворотить, но только аккуратно. Общество не любит реформаторов и революционеров. Оно от тех и других обычно очень быстро избавляется, зачастую радикальными способами. Хотелось бы мне очутиться на месте такого герцога. Даже не знаю. Это был бы интересный опыт, но власть сама по себе меня не прельщает, потому как я рассматриваю такую штуку в первую очередь как ответственность. А чем больше власти, тем больше той самой ответственности. И тут начинаются сложности. Если ты монарх, то тянуть такой воз в одиночку невозможно. Придется этой самой властью делиться и делегировать ее сторонним разумным. А те, в свою очередь, могут и будут тянуть одеяло на себя, потихоньку стараясь оттереть уже тебя от такой великолепной кормушки. Найти именно соратников в политике — просто невероятное везение. На вершине всегда трудно удержаться, даже будь ты хозяином этой вершины, как единоличный монарх и природный правитель. Что уж говорить, если даже в простом офисном коллективе ведется постоянная возня с попытками подмять под себя каждого окружающего. Я это по собственному опыту знаю. Да и эльфы, что в этой книжонке описаны. Бегать по лесам и ночевать под открытым небом или скудным навесом — то еще удовольствие. Нет, понятно, конечно, средневековая романтика, дикая природа и такие же дикие обитатели подобного мира. Нафиг, нафиг, да я же там свихнусь после первой недели. Ни интернета, ни кофеварки, ни теплого сортира. Очень сомневаюсь, что их великие эльфийские библиотеки очень уж обширные. Ну месяц, ну пару месяцев, да даже за полгода я там все прочитаю и перечитаю повторно. И что потом делать? Ах да, магия же еще, и тить ее во всех нескромных позах. Да даже и так, как долгоживущему организму, этого увлечения надолго не хватит, но попробовать, конечно, было бы прикольно. Если и пробовать, то уже по полной. Без средневекового мракобесия со всеми сопутствующими бытовыми неудобствами. Какие-нибудь могучие космические империи, звездолеты, плазмоганы и футуристическая броня. Правда, и такая вселенная есть. И угодить в нее не дай нам всем бог-император. Не-не-не, ну его, даже представлять боязно. Лучше что-то вроде Евы с их аграфами-псионами, нейросетями и базами знаний. Вот это я понимаю, вот где развернуться можно. И чтобы бесконечный космос перед тобой во всех направлениях и такая же свобода для исследований и приключений. Эх... Ну сколько уже можно ждать? Наш обычный курьер почему-то опаздывал. Сегодня меня в принудительно-добровольном порядке в очередной раз послали его встречать из аэропорта. Все бы ничего, но эта песня повторяется неоднократно, и я вот уже как пару лет выполняю эту почетную обязанность в нашей конторе. Встречаю молчаливого и немногословного пожилого мужика, который доставляет нам из столицы нашего центрального отделения конфиденциальную корреспонденцию. Он настолько немногословный, что я за все время нашего общения услышал от него всего одну фразу-приказ, сказанную на разный манер и в разное время. Зимой и летом, осенью и весной, садясь в мою машину, он говорит «в офис». И всегда этим меня раздражает. Высокомерный сноб. Как будто барин приказывает своему конюху-извозчику. Я, как могу, молчаливо показываю этому мистеру в офис свое радушие и расположение. Вальяжно и неторопливо, соблюдая все правила дорожного движения, осторожно катаю его по городу, как антикварную вазу династии Мин. Хотя вообще любитель быстро погонять и побыстрее добираться до пункта назначения, я даже в кафе по пути заезжаю купить себе кофе или останавливаюсь за сигаретами. Обязательно, хоть и бросил давно. Короче, мотаю этому мутному типу нервы и намеренно затягиваю неприятное для нас обоих общение. Вот только что-то сегодня Герр в офис задерживается, и мое настроение, и так отнюдь не радостное от восторга предстоящей встречи, испорчено еще и впечатлениями от современной литературы. Еще и пробка эта гигантская в обе стороны, занявшая все 6 полос. Как вообще выбираться на дорогу из кармана, где я ожидал нашего курьера? Тут же все битком. В раздражении я потянулся к телефону, позабыв, что он сейчас совершенно бесполезен, и задумчиво замер с поднесенным к уху аппаратом. Что-то было не так. Что-то странное мне показалось в окружающем и царапнуло взгляд. Очень нехорошее предчувствие из тех, давно и настойчиво изгоняемых из памяти времен, когда мне посчастливилось побывать на войне. Рядом с моей машиной остановился бензовоз. Или не бензовоз, а та специализированная заправочная машина, которая доставляет в аэропорт авиационное топливо. Серебристая цистерна с надписью «Огнеопасно» и непонятными многочисленными заправочными шлангами-рукавами. И я наконец-то понял, что меня смутило и насторожило. За рулем этого самоходного огнеопасного монстра сидела молодая девушка. Смуглая брюнетка с блестящими черными глазами, которые смотрели сверху вниз в мои глаза через боковое стекло кабины бензовоза. Я уже видел такой взгляд. Насмотрелся я на фанатиков на всю жизнь вперед, даже на пару жизней. Ее мечущийся взгляд буквально прикипел к моей замершей фигуре. Она знала, что я знаю. Отсюда ей сейчас деваться некуда на этом своем мастодонте. Ни вперед проехать, ни назад. Очень плотная пробка кругом. А рядом аэропорт, а в нем народу под жвак. «Сучка!» Я посмотрел на телефон в своей руке и увидел краем глаза, как ее рука метнулась к груди, а губы неслышно прошептали какую-то фразу. Даже успел отвернуть лицо от ударившей в глаза вспышки и почувствовать, как начало припекать левую сторону лица нестерпимо жаркое пламя. А вот чудовищный удар я ощутил уже как-то отдаленно и отстраненно. Оказывается, умирать не так уж и больно. Все, что и успел подумать я, а затем наступила темнота.